Фегелейн, Вальдемар. Родился 9 января 1912 года в Ансбахе, Бавария. Умер 20 ноября 2000 года. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го кавалерийского полка СС. Награжден 16 декабря 1943 года. Диргартен, Ганс. Родился 5 апреля 1913 года в Шальксмюле, Вестфалия. Умер 21 августа 1944 года близ Петрикау. Штурмбанфюрер СС, первый офицер генштаба штаба дивизии. Награжден 16 января 1944 года. Румар Иоахим. Родился 6 августа 1910 года в Гамбурге. Умер 11 февраля 1945 года в Будапеште. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 8-го артиллерийского полка СС. Награжден 16 января 1944 года. Кирхнер Отто. Родился 5 сентября 1921 года в Брауншвейге. Умер 3 мая 1945 года в Чехословакии. Унтерштурмфюрер СС. Командир штабного эскадрона 16-го кавалерийского полка СС. Награжден 21 апреля 1944 года. Шахнер Макс. Родился 1 мая 1914 года в Хааге, Нижняя Австрия. Умер 19 октября 1943 года близ Кривого Рога СССР. Оберштурмфюрер резерва СС. Командир 2-й батареи 8-го противотанкового дивизиона СС. Награжден 14 мая 1944 года. Клетт Альберт. Родился 24 февраля 1916 года в Кободине, Констанца. Умер 14 февраля 1945 года близ Тата, Венгрия. Оберштурмфюрер резерва СС, командир 6-го эскадрона 15-го кавалерийского полка СС. Награжден 16 октября 1944 года. Рейсман Пауль. Родился 17 января 1920 года в Цвикау, Саксония. Умер 8 ноября 1920 44 года в Венгрии, оберштурмфюрер СС, исполняющий обязанности командира 4-го эскадрона 17-го кавалерийского полка СС. Награжден 16 ноября 1944 года. Дрекслер Вальтер. Родился 25 сентября 1916 года в Ульме. Дата и место смерти неизвестны. Штурмбанфюрер СС. Командир 8-го разведывательного батальона СС. Награжден 11 декабря 1944 года. Фандикен Антон. Родился 4 июля 1909 года в Бреденбурге, Вестфалия. Умер 29 октября 2005 года в Бонне. Гауптштурмфюрер резерва СС. Командир 6-го эскадрона 15-го кавалерийского полка СС. Награжден 26 декабря 1944 года. Бук Фридрих. Родился 30 января 1922 года во Фриденштале, Аккерман. Дата и место смерти неизвестны. Оберштурмфюрер СС. Командир 5-го эскадрона 15-го кавалерийского полка СС. Награжден 27 января 1945 года. Вендринский Густав. Родился 24 января 1923 года в Пресбурге, Словакия. умер в 1945 году в Будапеште. Обершарфюрер СС, командир взвода 1-й батареи 8-го противотанкового дивизиона СС. Награжден 27 января 1945 года. Краус Освальд. Родился 20 октября 1914 года. Умер 9 марта 1945 года. Штурмбанфюрер СС. Командир 15-го кавалерийского полка СС. Награжден 27 января 1945 года. Шак Ганс фон. Родился 6 апреля 1913 года в Готе, Тюрингия. Умер 3 апреля 1978 года. Майор, командир 16-го кавалерийского полка СС. Награжден 27 января 1945 года. Корт Зигфрид. Родился 5 февраля 1922 года в Грюневальде. Умер 27 сентября 1996 года. Оберштурмфюрер СС, командир 3-го эскадрона 18-го кавалерийского полка СС. Награжден 9 февраля 1945 года. Либиш Франц. Родился 5 февраля 1921 года в Георгсвальде. Умер 12 февраля 1945 года в Будапеште. Оберштурмфюрер резерва СС, командир эскадрона. Награжден 9 февраля 1945 года. Мёсслахер Эрхард. Родился 16 июня 1921 года в Вейсбриахе, Каринтия. Умер 12 февраля 1945 года в Будапеште. Оберштурмфюрер СС, командир 6-го эскадрона 16-го кавалерийского полка СС. Награжден 9 февраля 1945 года. Боусфельд Иоахим. Родился 1 июня 1922 года в Ахене. Дата и место смерти неизвестны. Оберштурмфюрер СС, командир 4-го эскадрона 16-го кавалерийского полка СС. Награжден 21 февраля 1945 года. Марингеле Герман. Родился 29 ноября 1911 года в Чарсе, Южный Тироль. Умер 21 июля 2000 года. Гауптшарфюрер СС, командир взвода 2-го эскадрона 15-го кавалерийского полка СС. Награжден 21 февраля 1945 года. Феникс Гарри. Родился 3 января 1913 года в Шаргарене, близ Метавы, Литва. Умер 21 декабря 1999 года. Гауптштурмфюрер СС, командир 2-го дивизиона 8-го артиллерийского полка СС. Награжден 21 февраля 1945 года. Кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями. 2. Фегеляйн Герман. Родился 30 октября 1906 года в Ансбахе. Умер 29 апреля 1945 года в Берлине. Оберфюрер СС, командир боевой группы. Награжден 22 декабря 1942 года. Румор Йоахим. Родился 6 августа 1910 года в Гамбурге. Умер 11 февраля 1945 года в Будапеште. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС, командир дивизии. Награжден 1 февраля 1945 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. 1. Фегеляйн Герман. Родился 30 октября 1906 года в Ансбахе, умер 29 апреля 1945 года в Берлине. Командир дивизии. Награжден 30 июля 1944 года. 9-я танковая дивизия СС Гогенштауфен. Кавалеры рыцарского креста Железного креста. 13. Мейер Отто. Родился 23 декабря 1912 года в Мольдените, Шлезвиг. Умер 24 августа 1944 года близ Дюкле. Оберштурмбанфюрер СС, командир 9-го танкового полка СС. Награжден 4 июня 1944 года. Франк Роберт. Родился 18 октября 1910 года в Эрлангене. Умер 13 апреля 1944 года близ Тарнополя. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона 20-го моторизованного полка СС. Награжден 4 июня 1944 года. Телькамп Эбергард. Родился 8 мая 1914 года в Ирхофе, Восточная Фрисландия. Умер 20 апреля 1992 года. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона 9-го танкового полка СС. Награжден 23 августа 1944 года. Гребнер Виктор Эбергард. Родился 24 мая 1914 года в Борсдорфе, близ Лейпцига. Умер 18 сентября 1944 года в Ареме. Гауптштурмфюрер резерва СС. Командир 9-го танкового зенитного батальона СС. Награжден 23 августа 1944 года. Хольте Йозеф. Оберштурмфюрер резерва СС. Командир взвода 2-й роты 9-го танкового полка СС. Награжден 27 августа 1944 года. Харцер Вальтер. Родился 29 сентября 1912 года в Штутгарте. Умер 29 мая 1982 года там же. Оберштурмбанфюрер СС. Первый офицер генштаба штаба дивизии и исполняющий обязанности командира дивизии. Награжден 21 сентября 1944 года. Шпиндлер Людвиг. Родился 15 ноября 1910 года в Мюнхене. Умер 27 декабря 1944 года в Арденнах. Штурмбанфюрер СС. Командир 1-го дивизиона 9-го танкового артиллерийского полка. Награжден 27 сентября 1944 года. Борхерс Герман. Родился 5 декабря 1910 года в Вентхаузене, Люнебург. Умер 31 августа 1974 года. Гауптштурмфюрер СС, командир 1-го батальона 19-го моторизованного полка СС. Награжден 16 октября 1944 года. Альбер Герман. Родился 12 ноября 1925 года в Неккергартехе, Хейльбронн. Умер 2 августа 1944 года, западнее Монтаве, Франция. Штурмман СС. Связист 9-й роты 20-го моторизованного полка СС. Награжден 26 декабря 1944 года. Зайлер Йохан. Родился 23 декабря 1921 года в Вильдоне, Штирмарк. Умер 12 ноября 2005 года там же. Оберштурмфюрер СС, командир 3-й батареи 9-го противотанкового дивизиона СС. Награжден 6 мая 1945 года. Редберг Рудольф. Родился 25 ноября 1916 года в Бременхафене. Умер 28 октября 1981 года в Боготе, Колумбия. Штурмбанфюрер СС. Командир 2-го батальона 9-го танкового полка СС. Награжден 6 мая 1945 года. Гроб Гейнс. Родился 29 января 1912 года в Цвикау, Саксония. Умер 14 февраля 1990 года. Оберштурмбанфюрер резерва СС. Командир 2-й батареи 9-го танкового зенитного дивизиона СС. Награжден 6 мая 1945 года. Фрёлих Курт. Родился 9 марта 1919 года в Лейпциге. Дата и место смерти неизвестны. Гауптштурмфюрер СС. Командир 2-го батальона 9-го танкового полка СС. Награжден 6 мая 1945 года. Кавалеры рыцарского креста с дубовыми листьями. 2. Бок Фридрих Вильгельм. Родился 6 мая 1897 года во Врешене, Вартегау. Умер 11 марта 1978 года в Ганновере. Оберфюрер СС, командир дивизии. Награжден 2 сентября 1944 года. Мейер Отто. Родился 23 декабря 1912 года в Мольдените, Шлезвиг. Умер 24 августа 1944 года близ Дюкле. Оберштурмбанфюрер СС, командир 9-го танкового полка СС. Награжден 30 сентября 1944 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. 1. Штадлер Сильвестр. Родился 30 декабря 1910 года в Фонсдорфе, Штирмарк. Умер 23 августа 1995 года в Кёнигсбрунне, Бавария. Оберфюрер СС, командир дивизии. Награжден 6 мая 1945 года. 10-я танковая дивизия СС «Фрунсберг». Кавалеры рыцарского креста. 13. Бастиан Генрих. Родился 12 февраля 1915 года в Оберхаузене, Рейнланд. Умер 11 августа 1944 года в Нормандии. Гауптштурмфюрер СС, командир 2-го батальона 21-го моторизованного полка СС, награжден 23 августа 1944 года. Кек Карл. Родился 20 января 1914 года в Цюрихе. Умер 11 июля 1944 года близ Афенау. Гауптштурмфюрер СС. Командир 15-й саперной роты 21-го моторизованного полка СС 10-й танковой дивизии СС «Фрунсберг». Награжден 23 августа 1944 года. Петч Отто. Родился 3 августа 1909 года в Рейнхаузене. Умер 16 марта 1945 года близ Штеттина. Оберштурмбанфюрер СС. Командир 10-го танкового полка СС. Награжден 23 августа 1944 года. Рейтер Ганс. Родился 20 апреля 1920 года в Фельдкирхене, Каринтия. умер 15 августа 1944 года близ Сен-Клера, Франция. Унтерштурмфюрер СС, командир штабной роты 21-го моторизованного полка СС. Награжден 23 августа 1944 года. Рех Эрих. Родился 15 декабря 1921 года в Гросс-Лацкове. Умер 4 октября 1944 года близ Бемеля, Нидерланды. Обершарфюрер СС. Командир взвода 2-й роты 10-го танкового разведывательного батальона СС. Награжден 23 августа 1944 года. Ойлинг Карл Гейнс. Родился 16 августа 1919 года в Дорнфорде, Рен. Дата и место смерти неизвестны. Гауптштурмфюрер СС. Командир 1-го батальона 22-го моторизованного полка СС. Награжден 15 октября 1944 года. Рейнхольд Лео Герман. Родился 22 февраля 1906 года в Кёнигсберге. Умер 26 октября 1961 года. Штурмбанфюрер СС. Командир 2-го батальона 10-го танкового полка СС. Награжден 16 октября 1944 года. Бахман Эрвин. Родился 5 мая 1921 года в Рейнхаузене, Геттинген. Дата и место смерти неизвестны. Оберштурмфюрер резерва СС, адъютант 1-го батальона 10-го танкового полка СС. Награжден 10 февраля 1945 года. Ридаль Франц. Родился 2 декабря 1921 года в Тешине, Судеты. Умер 17 мая 2001 года. Оберштурмфюрер СС. Командир 7-й роты 10-го танкового полка СС. Награжден 28 марта 1945 года. Тетш Эрнст Йохан. Родился 28 октября 1916 года в Карлсруэ. Умер 11 ноября 1993 года. Штурмбанфюрер СС. Командир 1-го батальона 10-го танкового полка СС. Награжден 28 марта 1945 года. Шерцер Антон Франц. Родился 3 февраля 1921 года в Зальцбурге. Умер 16 января 1979 года, там же. Оберштурмфюрер резерва СС, командир 1-го батальона 10-го танкового полка СС. Награжден 28 марта 1945 года. Рёштель, Франц Эрвин. Родился 4 мая 1902 года в Гёрлице, Саксония. Умер 24 ноября 1974 года в Регенсбурге. Оберштурмбанфюрер резерва СС. Командир 10-го противотанкового дивизиона СС. Награжден 3 мая 1945 года. Рихтер Фридрих Вильгельм. Родился 9 мая 1911 года в Бойценхабене, близ Ганновера. Умер 30 августа 1989 года. Штурмбанфюрер СС. Командир 3-го батальона 21-го моторизованного полка СС. Награжден 11 мая 1945 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями. 1. Петш Отто. Родился 3 августа 1909 года в Рейнхаузене. Умер 16 марта 1945 года близ Штеттина. оберштурмбанфюрер СС, командир 10-го танкового полка СС. Награжден 5 апреля 1945 года. Кавалер рыцарского креста с дубовыми листьями и мечами. 1. Хармель Гейнс. Родился 29 июня 1906 года в Метце, Лотарингия. Умер 2 сентября 2000 года в Крефельде. Бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС, командир дивизии. Награжден 15 декабря 1944 года. 11-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Нортланд». Кавалеры рыцарского креста, железного креста, 29. Бунзе, Фриц. Родился 4 июля 1911 года в Хагене, Вестфалия. Умер 14 сентября 1970 года. Штурмбанфюрер СС. Командир 11-го саперного батальона СС. Награжден 30 января 1944 года. Зейбах Вальтер. Родился 5 ноября 1921 года в Херлене, Нидерланды. Умер 4 июля 2004 года. Оберштурмфюрер СС. Командир 5-й роты 24-го моторизованного полка СС «Денмарк». Награжден 12 марта 1944 года. Заальбах Рудольф. Родился 18 марта 1911 года в Гроссенхайне, Саксония. Умер 30 апреля 1945 года в Берлине. Гауптштурмфюрер СС, командир 11-го танкового разведывательного батальона СС. Награжден 12 марта 1944 года. Крюгель Альбрехт. Родился 22 апреля 1913 года в Нордхорне, Бентхейм. Умер 16 марта 1945 года в Альтдамме, Померания. Штурмбанфюрер СС, командир 2-го батальона 23-го моторизованного полка СС «Норге». Награжден 12 марта 1944 года. Лангендорф Георг. Родился 28 июля 1920 года в Грефенхаузене, Дармштадт. Умер 28 января 1999 года.